Глава 33. Аверина была права, когда говорила, что сутки будут тяжелыми. Прошло уже 12 часов после ареста Довлатова, а у нас до сих пор не было никакой вменяемой информации. Я сидела в кабинете Шаулова на диване с ноутбуком, тремя телефонами и бумагами, разбросанными по журнальному столу, принесенному из коридора. Разруливала всю текучку, координировала людей, решала подставленные задачи, периодически появлялся Влад, которому именно сегодня удалось договориться с Лопатиным, и сейчас решались последние вопросы с торговыми. Брала на себя все, грузила по максимуму, но это не спасало. Мозг все равно возвращался мыслями к Захару. И понимание, что его реально могут посадить, душило до физической нехватки воздуха в легких. Нервно посматривала на экран своего телефона, надеясь на звонок от него. Но звонка не было. «Алена Витальевна, отставить панику», — улыбнулся Шаулов, замечая мой напряженный взгляд. «Все идет относительно хорошо. Тебе же передал Давыдов, что Юрикам удалось добиться рассмотрения прошения об освобождении под залог». «У меня просто некоторые линии происходящего логически не стыкуются. Слишком далеко друг от друга находятся Андропов и Довлатов. Почему так сдетонировало? Неужели все дело в комбинате Мацуева? Когда Ренат пришел просить помощи, у меня возникло ощущение, что нам это выйдет тем еще геморроем. Но чтоб настолько, я даже предположить не могла. Плюс роль Нечаева для меня не совсем понятна. Он выступал обычной шавкой, постоянно мешающейся под ногами. Да, были от него проблемы, но не такого масштаба». «Ален». Шаулов откинулся на спинку кресла и сделал глоток кофе из чашки. «Помнишь историю с Кириллом Колесниковым? Там тоже у Салимова с Колесниковым точек пересечения не было, а началось с того, что затеялась дележка власти и кормовых мест. И вроде где чиновники с их стычками, и где Колесников. Дорожки не пересекаются, но за дело. Едва не сел. И все из-за чужой жажды бабла и самоуверенности в своей безнаказанности. Андропов давно по стране собирает промышленные комбинаты. Конечно же, через дочерние компании и номинальных руководителей. Его имя там вообще не фигурирует при сделках. Но в кулуарах все все знают и все все понимают. Так вот, скупает предприятия и в большинстве своем выжимает из них максимум. А потом банкротит, распродавая все, что можно, оставляя после себя развалины и пустые стены. Для чего? Неужели только жажда наживы? Не только. Еще цель – монополия на рынке. Он оставляет самые большие предприятия себе и делает так, чтобы их аналогов не было в стране. Хорошие куски сливает в один котел, делая выкупленное предприятие филиалом своего комбината. Таким образом, он в одну харю выкупает все госконтракты, все субсидии, дотации, всю долю экспорта в своем сегменте. Короче, весь рынок его становится, по сути, и ноль конкуренции. Там еще много плюшек. Комбинат Мацуева один из трех подобных в стране, два из которых уже принадлежат Андропову, и он очень надеялся поглотить и третий. Только ни один из его способов не принес ожидаемого результата. Мацуев его нахер слал и продолжал работать. Порой в минус, порой в ноль, но комбинат держал. Знаешь, есть те, кто делает бизнес по принципу «деньги ради денег», а есть идейные. Так вот, Ренат, он из идейных. У него на этом комбинате дед всю жизнь проработал. И он понимал, что с этим предприятием станет, если он его уступит Андропову. Рената люди уважают, несмотря на то, что многие его старше, и не то, что в отцы, в деды ему годятся. И Ален заслуженно уважают. Он не боится руки пачкать, может с простым работягой за станок или у печи встать. Андропов, даже отчаявшись силой, пытался комбинат под себя подмять. Приехал, как в 90-е. 4 машины, ребята в балаклавах и с автоматами. Но дальше КПП ни на шаг не прошел. Люди схватились за арматуру, обрезы труб, вилы, хрен знает что, и вышли. Все вышли и встали стеной. Ренату только спустя минут 20 сообщили. Он, когда выскочил к проходной, работяги уже пизды давали тем, кто уехать не успел. И хрен ты, что с этим сделаешь? Андропов тогда и придумал замут с залоговым рейдерством. Добился через свои связи, чтобы Мацуева в черный список банков кинули. Но возможность кредитоваться через Абдулова оставили, который у него под колпаком. Так как у Мацуева там уже был взят кредит под залог, его и решили использовать как рычаг давления. На таможне по его же просьбе встали фуры с сырьем и новым оборудованием. Я так думаю, сумму он хорошую отстегнул для этого. И вроде все просчитал, все предугадал, а хер. Мацуев к Абдулову не побежал. Даже на предложение понижения ставки по кредиту не купился. Он к Довлатову обратился, которого вообще в качестве переменных не было. И так у Рената и деньги на зарплаты рабочим, и на закупку местного сырья появились. А значит, комбината Андропову не видать, как собственных ушей. Мацуев таким образом Андропову факт показывает и спокойно дальше работает. Обиделся Герман и про Нечаева вспомнил. И его вечную жажду подосрать Довлатову. И решил это использовать в свою пользу. Польза-то ведь огромная может быть, если он такого игрока, как Довлатов, уберет и торговые центры к сети зятя добавит, зайдя таким образом в наш регион. И целую сеть агентств недвижимости сыну подарит. Красота! Только просчитался Герман. Нельзя, не зная броду, переть. Информация — это оружие. А он не прощупал информационное поле. Не знал он, что Довлатов с Тамариным в очень хороших отношениях. Не знал, что Тамарин из неподкупных. Не знал про то, что Довлатову есть кому свой бизнес передать, чтобы он по миру не пошел и в руки таких тварей, как Андропов, не попал. Много чего Герман не знал. Слишком в облаках своих мечт залетался. Бессмертным и всесильным себя почувствовал. Абдулову Захар вообще 7 часов дал на раздумье после своего к нему визита. Тот сидел как преданная крыса, Андропова не сдал. Тогда Довлатов загасил кредит Мацуева полностью в его банке, чтобы никаких рычагов давления не было, и дал команду раскопать все на Абдулова и его дела. И крысы окрысились еще больше. Потом попытка поджога в ТЦ. Твое похищение, и разозленный Захар сливает почти все, что у него есть, на всю эту ватагу Тамарину. Там Ален уголовных дел, вагон и маленькая тележка, и еще столько же будет открыто. Нашей правоохранительной системе это годами разбирать теперь. Главное, чтобы сейчас эти загнанные в угол крысы не утащили в мясорубку правосудия Довлатова. Наш разговор прервал звук входящего звонка моего телефона. На дисплее номер Захара. Сердце пропустило удар. Онемевшими в мгновение пальцами провела по экрану, принимая вызов. «Ты у Арая?» Бархат его голоса ударил по остаткам моих натянутых нервов. «Да». Рвано выдохнула. «Сейчас приеду». И он сбросил вызов, а я закусила нижнюю губу, стараясь скрыть улыбку от возникшего внутри облегчения.